Глава 9. Вологда. Февраль 2011 года. «Господин Назаров, вы точно уверены, что никогда не видели этих людей?» Старший следователь Вологодского департамента полиции майор Рудаков аккуратно разложил перед Никитой несколько фотографий незнакомых ему людей. На самом деле он с чистой совестью мог сказать утвердительно, что не видел таковых никогда. Может, среди них и были наемники, пытавшиеся убить его и Полозова, да как теперь проверить? Он не особо старался запомнить их, когда вступил в бой. Тем более, что маскировочная краска на физиономиях значительно искажала визуальное восприятие нападавших. «Первый раз вижу», — пожал плечами Никита, перебирая карточки. «Лица обычные, европейского типа, но вот кто они?» До сих пор Рудаков не озвучил свою версию случившегося. «А она у майора была, как пить дать была». «Вы как-то неохотно идете нам навстречу», — чуть ли не обиделся старший следователь, подойдя к окну, выходящему на внутренний двор здания департамента. «Если есть хоть какие-то мысли, то подскажите, чтобы мы могли побеспокоиться о вашей безопасности». «Господин майор, насчет безопасности вы пошутили?» — засмеялся Никита. «Видели, что я натворил на дороге? Теперь придется возместить ущерб муниципалитету». «И все же», — майор повернулся к Никите. «У меня нет явных врагов», — осторожно произнес молодой Волхв. «Но всегда существуют оппоненты среди аристократии, стремящиеся ущемить мои интересы. Как-никак корпорация «Изумруд» не дает многим покоя». «В чем выражается противодействие?» — подобрался майор. «Попытка забрать себе часть акций, чтобы ввести в совет директоров своего человека. Но мы блокируем любую возможность такой ситуации. Это же не повод стрелять в меня из автоматов, которых у нападавших не должно быть. Я имею в виду, что оно слишком специфично для наемников, так ведь? Иначе получается, что меня хотели ликвидировать по заданию императорских спецслужб». Майор лихорадочно вытащил платок из кармана и промокнул лоб. Ему стало жарко. Молодой Назаров слишком вольно играл словами, за которые легко можно угодить на нары. А ему не хотелось влезать в жернова, могущие в любой момент раздавить слишком любопытную букашку. «Вы так хорошо разбираетесь в типах стрелкового оружия?» — все же счел нужным поинтересоваться майор. Оговорка молодого аристократа его насторожила. «Я перевелся в Академию иерархов из ВВА Генштаба», — откликнулся Никита, рассеянно разглядывая фотографии. «Поверьте, кое-что я знаю очень хорошо». «Про вооружение нападавших мы кое-что выяснили», — Рудаков сел напротив Никиты. «Автоматы путем многочисленных манипуляций по каналам снабжения были списаны с баланса и покинули склады 3 года назад. Кто был заказчиком, неизвестно». «Проверяли тайный двор?» — поинтересовался Никита. «Тайный двор?» — удивился Рудаков. «Но ведь господин Полозов является вашим контрактером. Получается, что вас заказала ваша же охрана?» «Бред», — покачал головой Никита. «Я имел в виду другие филиалы». «Следов вообще нет». «Тогда кто напал на меня?» «Погибшие могли действовать по заданию некой группировки под названием «Новый мир». Она не террористическая, но экстремизмом в высказываниях ее лидера нехорошего хватает. Губернатор даже потребовал от прокурора санкции на арест, возмущенный болтовнёй нехорошего». «Не имею чести знать этого человека, если вы намекаете на мои связи с ним». Сразу же пресек ненужные вопросы Никита, закинув ногу на ногу. «Нехорошев является последователем своего руководителя Тихорадова, погибшего прошлой осенью во время взрыва в здании штаба». Рудаков пристально взглянул на гостя. «Ах, вот в чем дело». Никита, не проявляя эмоций, сразу же проанализировал ситуацию с покушением. Выходит, не на него охотились. Каким-то образом поганая кодла прознала об участии Полозова в ликвидации лаборатории, где ставили опыты с инъекциями радуги на живых людях, и решила ответить. Никита вспомнил, как вместе с Олегом спасали Алену. Чудом успели, иначе пропала бы девчонка. А как удалось выяснить связь наемников с Нехорошевым? «Мобильный телефон», — спокойно ответил майор. «У одного из убитых нашли телефон, и наши спецы полностью прошерстили память. Извлекли всю удаленную информацию, звонки удалось идентифицировать. 3 из них сделаны Нехорошеву. Подозреваю, что после расшифровки они нам мало что дадут в плане подтверждения покушения на вас. Вероятно, обычные, ничего не значащие слова. Остальные номера серые, никого не удалось вычислить. Увы». «Ничего удивительного. Схема стара как мир. Наниматель сидит выше этой ублюдочной компании и хорошо представляет ситуацию с продвижением наркоты. Никита помнил, о чем им рассказал водитель такси. Лаборатория действовала под хорошим прикрытием. Главного актера надо искать наверху. «Скажите, господин майор, а чем вообще занимается Нехорошев и его компания?» «Обычный горлопан», — отмахнулся майор и резко встал. Подойдя к своему столу, вытащил из пачки сигарету. «Позвольте?» «Спасибо. Так вот, Новый мир — довольно странная организация, зарегистрированная как общество против насилия и дискриминации, распространения свободы и права выбора». «Какая хрень», — пробормотал Никита. «Вот и я о том же», — кивнул Рудаков, устраиваясь возле окна с полуоткрытой форточкой, куда уходил дым от сигареты. Расплывчатые формулировки, непонятные задачи, распространение газетных листовок с подобной ересью. Так надо было прикрыть их за экстремизм. Дело в том, что экстремизма как такового суд не усмотрел. К сожалению, кроме небольшого ограничения в действиях, мы ничего не смогли сделать. И все же, не поверю, что ваши спецы не следили за Нехорошевым и Тихорадовым. Ну, не листовки же они писали каждый день. Следили, вы правы. Но кроме слухов ничего не выяснили. Конспирация отменная. Какие слухи? Поговаривали, что при штабе организации существует какая-то лаборатория по изучению человеческих реакций. Вроде бы радугу используют. И вы не сделали попыток выяснить, правда это или нет? Всерьез возмутился Никита. Вам же прекрасно известна директива императора об уголовном преследовании за распространение магического наркотика, за его публичное упоминание в прессе. В том-то и дело, что это всего лишь слухи, — поморщился Рудаков. Однако место взрыва мы тщательно проверили. Да, там было наличие каких-то подвальных помещений, остатки уничтоженного оборудования, никак не тянущего на лабораторию по производству радуги. Никита вздохнул. Полозов качественно зачистил место. И где, получается, он наследил? Кто мог связать взрыв с карательной акцией? Проговорился тот самый таксист? Надо Олега настроить на задачу, пусть проверит. Да еще пленник может много интересного рассказать. Тогда подытожим. Майор решительно загасил сигарету в пепельнице и сел за свой стол. Что-то быстро написал на листке бумаги, отодвинул его в сторону. Нападавшие в количестве 5 человек по неизвестным причинам устроили стрельбу на загородном шоссе. Пострадавший Никита Анатольевич Назаров утверждает, что не имеет ни малейшего понятия, почему на него устроено покушение. Это так? Все верно. Я не знаю этих людей. И никогда не сталкивался с организацией «Новый мир». «Значит, имеет место быть странное совпадение по месту и времени?» Рудаков подергал мочку уха. «Неподалеку ведь расположено имение Городецких. Как думаете, могла быть ошибка и охотились на кого-то из ваших соседей?» «Ага, решили подразнить жуткую гору. Князь за свою родню весь город раком поставит». «А вот эта версия лучше всего объясняет мотивы убийц», — закивал головой Никита. Нужно направить следствие по ложному пути. Пусть отрабатывают пустышку, пока Олег будет выяснять, где он мог допустить ошибку. Заодно заставить нервничать патриарха. Злющий старик Городецкий половину департамента разнесет, да еще и губернатору достанется, что его могут подозревать в покушении на убийство. Скандал. Рудаков попрощался с Никитой, проводил его до порога кабинета и предупредил, что вызовет на допрос его телохранителей. Нужно выяснить некоторые моменты, чтобы восстановить полную картину произошедшего. Никита вежливо ответил, что никаких препятствий с его стороны не будет. Если следствие считает необходимым опросить всех, да хоть 10 раз. Олег ждал его на гостевой стоянке департамента полиции, поставив Рено Соболь возле решетчатого забора, откуда просматривались все подъездные пути к зданию. Никита устроился рядом, бросил в бардачок перчатки и, глядя перед собой, произнес. «Кажется, охотились за нами обоими. Кто-то из той банды остался жив и хорошо знал исполнителя взрыва». «Тебе об этом сказал следователь?» — Полозов хмыкнул. «Он ведь тоже думал об этой версии, однако делиться с Никитой пока не торопился». «Сам дошел. Где ты мог проколоться?» «Никита, мы все сделали чисто. Я сам контролировал исполнение. В помещении штаба была газовая подводка из подвала. Там же по трубам газ шел в каждую комнату. Где-то была утечка. Когда мы туда входили, запах явственно ощущался. Как говорится, любое лыко в строку. Мы и воспользовались ситуацией. Техническая неисправность. Хороший бух получился». «Выживших не было?» «Нет. Во время посещения штаба мои ребята насчитали 6 человек, все активные члены группы. Еще были две девушки-секретарши. Но мы же не звери, дали девчонкам уйти домой после работы, а потом провели акцию. А таксист, которого мы возле озера с братцем застукали, что с ним? «Мы его оставили в покое», — нахмурился Олег. «Я приставил к нему одного паренька, но никаких телодвижений он не совершал». «До поры до времени», — отрезал Никита. «Потом решил слить нас. Может, Нехорошев догадался, откуда ветер дует, и взял за жабры таксиста? Тогда это объясняет нападение на нас обоих. Думаешь, у этих тварей нет своих спецов? Вчерашнее нападение меня заставляет усомниться в этом. А еще оружие нестандартное. Кто-то нагло снабжает распространителей специфическим вооружением. Кто-то сверху, имеющий доступ к складам оружия?» «Все возможно», — Никита посмотрел на фасад департамента с некоторой долей задумчивости. «Знаешь, неохота в это дело впутываться. Но выяснить, кто стоит за нападением, обязательно надо. Иначе я рискую нажить себе здесь главную боль с вечным беспокойством за свою семью. Мы решили переехать сюда через 3 года, и каково, если за каждым поворотом меня или Тамару будут поджидать снайперы господина Нехорошего? Найди этого таксиста, вытряси из него душу, но получи всю информацию. Это он мог сдать нас. Только осторожнее, не развязывай войну. Если не сможешь нащупать след, скажи мне. Лучше отдать дело имперской безопасности. Не нашего уровня работа». «Сделаю», — кивнул Олег, обгоняя вереницу машин, уходящую на развилку в сторону моста через Вологду. Им нужно было в другую сторону. «Поставлю Серегу с напарником на слежку». «Того самого, который журналист окучивал?» — усмехнулся Никита. «Того самого. Парень смышленый, я за него спокоен. Заодно юнца напарника натаскает. Слушай, Никита, давно вопрос назрел, а я все никак не могу с тобой обсудить». Олег сосредоточенно посмотрел в зеркало и свернул налево. Им пришлось возвращаться в имение по другой трассе, пока на основной идут восстановительные работы. «Что за вопрос? Ты можешь в любое время ко мне обращаться», — пожал плечами Никита. «Я ведь не небожитель, нахожусь рядом». «Неудобно как-то. Ладно, такой расклад. В моей группе 10 человек, 4 постоянно на полевой работе. Слежки, контакты, сбор информации. 3 были приставлены к тебе как телохранители. Осталось 2. Еще 3 охраняют твое имение. А в связи с возросшими задачами я не могу обеспечить качественное сопровождение и любую другую работу. Тебе нужны люди. Тут и догадываться не нужно». Никита смотрел прямо на дорогу, и лицо его, попадая в блики фонарей, казалось то спокойным, то нахмуренным. «Да, я понимаю ситуацию, в которой ты сейчас находишься». Полозов мельком посмотрел на своего молодого хозяина. «Нужно время, пока все успокоится. Но именно сейчас формируется фундамент безопасности для тебя и твоей семьи. Какое-то время мы еще можем работать по контракту, но селезню нужны профессионалы в своих делах. Тайный двор должен зарабатывать для себя деньги, особо не привязываясь к одному клиенту. Ты сам знаешь об этом». «Намекаешь на создание собственной службы безопасности?» «Да, о ней. Это правильная мысль. Без нее твоему клану будет тяжко». «И где я буду брать профессионалов для себя?» «Я помогу тебе подобрать штат», — откликнулся Олег. «Есть много ребят, которые в силу своих предпочтений и моральных принципов не хотят после контрактной службы в армии идти в потайники. Обычно таких и привлекают для частной службы. Почему бы нет?» «А если я хочу, чтобы ты возглавил эту службу?» Никита повернул голову в сторону водителя. «Пойдешь?» «Селезень упрется», — вздохнул Полозов. «Я поговорю с ним. Специально съезжу на вашу базу и уговорю отдать тебя мне». «Хорошо бы, но я не уверен в успехе. Впрочем, можешь поговорить». «Сколько тебе надо человек на данный момент?» 3. Но эти 3 будут со стороны, не потайники. Таким образом, я уже сейчас начну формировать ядро твоей будущей СБ». «Они надежны? Не троянцы?» «Отвечаю, нет». «Если признаться, я тоже думал о создании своей службы». Молодой Волхв посмотрел на часы. До встречи с Городецким оставалось достаточно времени, чтобы доехать до дома, переодеться и предстать перед Леонидом Сергеевичем при полном параде. «Да, сегодня патриарх соседей решил познакомить молодого Назарова со своей родней, которая, если честно, мало волновала Никиту. А вот жена старика Городецкого его весьма интересовала. Не с пустыми же руками возвращаться в Петербург. Для Тамары его выводы по Светлане Павловне очень важны». «Так зачем дело встало?» За год я смогу набрать нужных ребят. А тебе уже идут слухи, я сыграю на этом. А если пропустишь троянца? Не унимался Никита. Вот пример гусаров. Вроде адекватный, грамотный специалист, предан своей работе, а вот возникла цель в виде генерального управляющего. Пошел на обострение. Зачем? Старик умер, можно молодому щенку уважения не оказывать. Игнорировать еще начнет. «Троянцы через мой фильтр не проскочат», — усмехнулся Полозов, подъезжая к имению. Машина бодро проскочила через открывающиеся ворота и лихо подкатила к крыльцу. «Давай, приводи себя в порядок, а я пока ребят предупрежу, чтобы собирались в сопровождение». Имение Городецких находилось в 20 километрах от северного фаса земель Назаровых. Хорошая дорога, не перекрытая из-за ремонта, малое количество машин, опытный водитель за рулем. Никита даже не успел как следует обдумать, как он будет отбиваться от нападок патриарха, как Рено Соболя, внедорожный Даймлер, команда сопровождения, свернули с основной трассы и домчались до ворот в виде ажурной арки, оплетенной сухой и замерзшей виноградной лозой. Ворота были освещены и распахнуты. Возле них стояли охранники и внимательно смотрели на подъезжающие машины. По взмаху руки одного из них Полозов аккуратно притормозил и приспустил окно. «Господин Назаров по приглашению», — сказал он, предупреждая вопрос. «Проезжайте», — последовало разрешение. Трехэтажный каменный дом, выстроенный буквой «П», оказался в кольце огромной дубовой рощи, а подъездной путь до парадной лестницы пролегал через липовую аллею, освещенную как центральный проспект города. Само здание было построено еще в 50-е годы и отличалось монументальностью кладки, большим количеством лепнины по фасаду, белоснежными колоннами на фоне красной гранитной лестницы с огромными окнами по первому этажу, через который струился яркий свет на асфальтовую дорожку. Никиту встречал один из слуг Городецкого. Удивительно, что это был молодой человек в цивильном полушерстяном костюме темно-коричневого цвета, а не какой-нибудь старик вроде Сашки. Ну так прадед никогда не отличался особой страстью к выпендрежу, как он сам говорил. «Господин Назаров, прошу следовать за мной», — учтиво наклонил голову парень. «Вас уже ждут. Ваш водитель и сопровождение будут устроены со всем возможным комфортом. О них не беспокойтесь». Забавно, что старик Городецкий вышкалил своих привратников на старосветский манер, который был популярен до середины 60-х, а потом сошел на нет. Сами аристократы устали от высокопарных речей, решив, что современный мир обойдется без таких условностей. Проще надо быть. Широкая прихожая освещена так же ярко, как и весь этаж в доме. Теперь возле Никиты крутится миловидная девушка в темно-коричневом платье горничной. Принимает у нее перчатки, пальто и показывает, куда надо проходить. Леонид Сергеевич самолично встретил Никиту на пороге гостевой залы и крепко пожал руку, на этот раз без проверки силовых контуров ауры. Только усмехнулся загадочно и представил молодому гостю женщину, красивую и моложавую, выглядевшую гораздо младше своего мужа. Никита мгновенно прощупал ее истинный возраст. Действительно, Городецкой едва исполнилось 50. Женщина с едва скрываемой насмешкой посмотрела на Никиту, словно ощутила вторжение в ее ауру амеб разведчиков. К ее бордовому платью хорошо шло колье, переливавшийся драгоценными камнями на шее. От колье шел мощный защитный фон. Каждый алмаз, нанизанный на золотую нить, нес в себе определенную функцию, способную оградить хозяйку от различных пакостей. Никита не хотел предполагать, что Городецкий заставил жену надеть колье только из-за его визита. Боялся, что ли? Конечно, против безвредных амеб артефакт не стал возводить защитные поля и энергетические ловушки. Он просто дал сигнал своему носителю о вторжении. «Дорогая, позволь представить тебе молодого наследника нашего усопшего Анатолия Архиповича». Городецкий сделал легкий жест рукой в сторону волхва. «Никита Анатольевич собственной персоной. При первой встрече не поддался моему натиску, решил, знаешь ли, проверить, какого в деле парнишка. А это моя драгоценная супруга Светлана Павловна». «Ты излишне требователен ко всем, кого почитаешь вниманием», — улыбнулась женщина и протянула руку вперед. «Мои соболезнования. Извините, Никита, что не смогла приехать. Обстоятельства не позволили». Никита заколебался. «Вот что делать? Целовать или пожать?» Немного стушевавшись от такой ситуации, все-таки решил взять за пальцы женскую руку и едва прикоснуться к ней, ощущая томный запах жасмина. Судя по довольному виду Городецкого, он не ошибся. Человек старой закалки, он и от других ждал соблюдения правил приличия, принятых в аристократических кругах прошлого века. «Милый, проводи гостя в залу и познакомь с нашим шумным и несносным семейством, а я подгоню прислугу». Женщина неожиданно для Никиты подмигнула ему, чтобы не видел хозяин, и удалилась, унося с собой легкий шлейф духов. Никита задумался. Если Тамара легко заметила на Городецком кольчугу Берегини, то Светлана Павловна также играючи могла разглядеть его защиту, при условии, что жена патриарха тоже Берегиня. Слегка озадаченный, Никита прошел за стариком в гостевой зал, сопоставимый по размеру с двумя баскетбольными площадками, где центральное место занимал стол из светлого дерева с мощными резными ножками. Вокруг стола собралось семейство рода, довольно многочисленное, надо признать. Пятеро мужчин разного возраста со своими женами, кучей детей, носящихся в дальнем углу помещения, две молодые барышни, чуть старше Тамары, вполне себе симпатичные и чем-то похожие на хозяйку дома. Аура обеих переливалась разноцветием живых красок, в которых не наблюдалось ни единого пятнышка черных или грязно-серых клякс. Никита даже залюбовался, мгновенно поняв, что перед ним сильные целительницы. Вот удивительное дело, почему такой дар достается в основном женщинам? Из сотни знакомых, имеющих силу, перевес женщин-лекарок и целительниц был значительным. Мужчины тоже по-своему были одаренными, кто слабо, а кто буквально излучал мощь в пространство. Потенциально опасными оказались двое. Молодой мужчина 30 лет с красивым утонченным лицом и заметным родимым пятнышком под губой. И один из пожилых мужчин, невысокий, коренастый, чем-то напоминающий патриарха. Как будто он стремился вцепиться в землю своими корнями для собственной безопасности и устойчивости. Даже пальцы рук казались грубоватыми для аристократа, с толстыми пластинками ногтей, слегка искривленные. Зато три кольца с драгоценными камнями излучают убийственную мощь заклятий. Отчего бережется этот персонаж? «Господа», — шутливыми интонациями произнес патриарх, войдя следом за Никитой в зал, «позвольте представить нашего нового соседа, хозяина имения Назаровых, единственного наследника всех капиталов усопшего Анатолия Архиповича, его правнука Никиту Анатольевича. К сожалению, мы не сможем лицезреть супругу господина Назарова, увы, и не всегда желание сходится с возможностями». Начался процесс знакомства. К Никите подходили все по очереди, строго соблюдая иерархию родства. Действительно, оба пожилых мужчины были сыновьями патриарха. Старший Антон Леонидович с мрачным видом пожал руку Никите и сразу же отошел в сторону. Может, настроение с самого утра не задалось, кто его знает. А вот младший Андрей, тот самый коренастый, с кольцами-артефактами, оказался веселым малым. Характером и повадками весь в отца. Тоже попробовал продавить ментальной силой защиту Никиты, но сразу же отказался от затеи. Хохотнул, по-свойски похлопал по плечу и отошел в сторону. Затем пошли их жены, тоже по порядку. Галина и Мария, как они сами попросили себя называть. Не без кокетства, конечно, с любопытством, присущим скорее молодым девушкам, чем зрелым женщинам, оценив гостя. Сыновья Антона Леонидовича, Роман и Сергей, видно, тоже переняли непонятную неприязнь отца к соседу и здоровались прохладно. Никита подозревал, что для семейства старшего сына патриарха давняя сутяга с Назаровыми передалась генетически, и это было странно. Ведь все прекрасно уживались друг с другом, сев на своих землях, имея с них отличный доход. Или желание откусить побольше земли преобладало над здравым смыслом? Никита понимал бы еще, что речь идет о территории, равной Италии или Болгарии, но никак не о тех тощих пажитях, за которые разбивать друг другу носы, глупости мракобесия. У Андрея Леонидовича был один сын, тот самый красавец с родимым пятном под губой, и звали его Григорием, можно сказать, тезка, пометуя о своем втором имени, и те две красотки-барышни, Василиса и Марина. Удивительно, как в одной семье такие разные люди. Семья младшего сына излучала столько дружелюбия и желания приветить гостя, что Никита всерьез задумался, а из одного ли семени Антон и Андрей? Он отбросил эти глупые мысли, сосредоточившись на разговоре с семейством Городецких. Мелких отпрысков решили не представлять, понимая бессмысленность такого предприятия. Мужчины в ожидании ужина ушли в курительную комнату, чтобы пропустить по нескольку глотков хорошего коньяка и покурить. Никита отказался от крепкого напитка, сказав, что его организм не приемлет алкоголя столь мощного градуса. Защитный энергетический слой, поставленный женой, активно борется со всем, что посчитает опасным для здоровья. Внуки патриарха оживились и стали расспрашивать, каким образом можно обойти такие функции. Забавно. Неужели молодые целительницы тоже стараются обезопасить свою родню от возможных проблем? А яд? Не унимался Роман Антонович, держа в руках стакан с бренди. Он тоже не любил коньяк. Вот, например, отравили тебя. Как справиться с защитой? На практике не изучал, под негромкий смех мужчин ответил Никита. Полагаю, магическое влияние защиты здесь играет небольшую роль. Яд — это же продукт обычный, он действует на организм, как ему и положено, с большой эффективностью. А все магические защитные амулеты или полевые структуры хороши только на начальных стадиях, когда еще можно обнаружить отраву. Честно, не знаю, но целители могут справиться с любой задачей. «Тогда херес», — решительно сказал старик Городецкий. Он вытащил из бара пузатую темно-зеленую бутылку и наполнил наполовину хересом хрустальный стакан. «Мне ее испанские друзья прислали. Подарок, больше как признак уважения, чем желание угодить. Попробуй, Никита Анатольевич». «Вполне хорош», — согласно кивнул Никита, уже зная, что в напитке нет яда. «Чем черт не шутит, проверять нужно». Получил сигнал от своего жучка-помощника, запущенного в бокал, что херес безопасен. Соседи весьма оригинальные люди, со своими тараканами в голове. С них станется отправить на тот свет оппонента. «А что вчера случилось на загородной трассе?» — вдруг спросил Андрей Леонидович, оглядывая компанию. Но задержал взгляд на Никите. «Никто не слышал?» «Какие-то идиоты устроили стрельбу между собой и уничтожили дорожное полотно на 100 метров», — проворчал его брат Антон. «Весь день сегодня новости об одном и том же говорят, как будто нет других вещей в мире». «Говорили о владельце какой-то важной компании, якобы покушении», — бросил Роман. «У нас в Вологде только одна важная компания — корпорация «Изумруд», — патриарх мастерски показал свою осведомленность. Никита не сомневался, что старик давно знает, кто с кем соревновался в стрельбе в нескольких километрах от его усадьбы. «Как ты объяснишь, Никита Анатольевич, сие странное происшествие? Кому дышать не даешь?» «Вот же заноза. Вроде и вежливо, но, с другой стороны, попытка выбить из-под ног почву, лишить уверенности в кругу единокровных союзников». Никита улыбнулся. «Всего лишь трагическая ошибка нападающих», — сказал он. «Перепутали клиентов». «Даже так?» — удивился Андрей Леонидович. «Тогда в мире стало больше дилетантов. Это огорчает и пугает». «Ну, для таких случаев есть одно лекарство», — Никита снова глотнул хереса. «Принудительное лечение с помощью пули и магического заклятия. Иначе не поможет». «Для вашего возраста, Никита, слишком жестоко заявлять о праве на жизнь или смерть», — заметил Григорий. «Я еще мягко сказал», — усмехнулся молодой волк. «Могу привести кучу примеров, подтверждающих мою правоту. Но ведь мы здесь не для обсуждения моих принципов собрались». «Конечно», — согласился Григорий, — «не за этим. Думаю, за ужином наши женщины выпытают у вас довольно много интересных фактов». «Можно перейти на «ты», — заметил Никита, дружески улыбаясь Григорию. «Я не заслужил еще статуса старейшины или уважаемого аксакала». Все охотно согласились. И в это время в дверь кабинета постучали. Патриарх распахнул створки. «Господа, прошу к столу». Светлана Павловна оглядела своих детей и внуков, задержал взгляд на Никите. Ему показалось, что она с тревогой ожидала увидеть растерзанное тело молодого Назарова, попавшего под гнев ее мужчин. Не стоит задерживать с подачей горячих блюд. Григорий оказался прав. Все женщины Городецких насели на Никиту и пытали его различными вопросами, начиная от таинственного обретения семьи и до женитьбы на дочери великого князя Константина. Романтический флер, который придал своему рассказу Никита, мгновенно окутал его фигуру, и Василиса с Мариной уже не сводили с него глаз. Девушки, как потом выяснил Волхв, были погодками, но родились поздно, поэтому такой разброс в возрасте со старшим братом. Светлана Павловна вдруг сказала, что хорошо помнит Валентину, внучку Анатолия Архиповича, до того момента, как она сбежала с молодым человеком в неизвестном направлении. А вот о трагедии ее узнала только недавно. «А кто был этим молодым человеком?» — с замиранием сердца спросил Никита. «Как его звали?» «Не знаю», — покачала головой хозяйка. «Какой-то дворянин из мелкопоместных. Приехал в Вологду по делам своей компании, встретил Валю. Я их часто видела вдвоем в городе. Сам понимаешь, Никита, что представлять его никто не собирался. Твой прадед предсказуемо относился к возможному союзу внучки непонятно с кем, и конфликт выродился в побег. Вот так в жизни бывает. Я даже представить не могла, что когда-то буду разговаривать с ее сыном. Старик Городецкий сердито кашлянул. Светлана Павловна опалила ее взглядом темно-зеленый глаз, но все-таки замолчала. «Замечательно, когда все заканчивается таким образом», — пробурчал патриарх, показывая жестом слуге, чтобы тот разливал дамам вино, а мужчинам что покрепче, и не спал на ходу, ловя мух открытым ртом. «Но у нас с твоим прадедом сложились нелегкие отношения, которые тянутся до сих пор. Может, стоит завершить все споры?» Леонид Сергеевич, оставив в покое аппетитный бифштекс, Никита отложил в сторону нож с вилкой. «Мне тоже хочется жить в добрососедских отношениях, не ожидая, что кто-то затолкает палку в колеса. Я привел свои аргументы о невозможности пересмотра решений губернатора. Вы же упираете на какие-то давние события, позволяющие вам пересматривать любое решение властей. Так не делается в современном обществе. Скажите, зачем вам жалкий клочок земли? Не понимаю вашей позиции. Что она даст вашему роду? Удовлетворенные амбиции?» «Никита, ты ведь по крови потомок ариев руссов, которые свято придерживались традиции, данных им богами», — пророкотал Городецкий с таким видом, как будто ему доставляло удовольствие спорить с зубастым щенком. «Традиции, данных богами, а не князьями, царями или императорами. Земли, за которые проливали кровь наши роды, может, и ничего не стоят в материальном плане, но как предмет правопреемственности не имеют цены. Мы владели ими еще до прихода Назаровых в Вологодские леса, но так получилось, что более сильный род потеснил нас. Так всегда бывает. Сегодня ты на троне, а завтра я вышвыриваю тебя вон. Никита Анатольевич, подумай хорошенько. Дело ведь не в прибылях, как ты недавно весьма умело рассчитал, а в моральном праве владеть тем, что дали тебе предки». «Речь ведь идет о межевых землях и только», — на всякий случай решил выяснить Никита. «Хорошо», — говорит старик, — «аж все заслушались». «Или ваш аппетит простирается до моего имения? Хотелось бы уточнить нюансы». «Только межевые», — кивнул патриарх. «Ясно, идет проверка на вшивость. Уступит молодой, можно дальше давить, откусывая земельку по частям. Мало что прадед уступил речные земли городу, так еще и Городецкие начнут поджимать. Вон, у него две барышни рода на выданье. Какое приданное за них? Конечно, уступленные Назаровым земли. Нет, нельзя идти на поводу вредного старика. Это же бульдозер, сметающий на пути любое препятствие». «Я пока не готов говорить об этом», — честно признался Никита. «Действительно, на чужой территории тяжело отбиваться от противника». Взглянув почему-то на Андрея Леонидовича, увидел в его глазах одобрение. «Совсем не то, что его старший брат смотрит волком. Хотя ему как раз должно быть выгодно, если отец продавит решение по спорной территории. У него дочки на выданье, а мужик совсем не горюет. Несколько гектаров межевой земли — предмет тяжелого торга. Пусть пока все останется как прежде. У меня сейчас другие проблемы. Вот если...» Старик замер, вцепившись в ножку хрустальной рюмки. «Если мы заключим некий пакт о перемирии и не будем принимать решения в течение, скажем, 5 лет, то я охотно пойду на такой шаг», — заявил Никита. «С моей стороны не будет никаких действий, ведущих к конфронтации. А вы перестанете перетягивать на свою сторону чиновников из архивов, властей, муниципалитета. Да, я знаю, чем вы занимаетесь, Леонид Сергеевич. Готовите почву для следующего удара. Так вы согласны на мое предложение?» «Или падишах сдохнет, или осел», — ухмыльнулся Городецкий, залихватски влив в себя рюмку водки. Хозяйка удивленно вздернула брови. «Умно, Никита Анатольевич, умно. Только я не сдохну до того времени, как тебе хочется. Лет 20 еще точно потяну, прежде чем на кроду взойду». А вот эта оговорка про кроду очень замечательная. Старик совсем не прост, каким себя показывает перед людьми. «Отец», — не выдержал словесной перепалки Антон Леонидович. Патриарх его проигнорировал. «Я не думал об этом», — слукавил Никита. «Думал, думал!» У Городецкого собрались морщинки на лбу. Патриарх явно веселился, столкнувшись с упорством молодого врага. Да, он считал старика Назарова своим настоящим врагом, которого надо победить не только убеждением, но и демонстрацией настоящей силы. «Нет-нет, никакого кровопролития», — считал Городецкий. «До такого опускаются лишь слабаки». Анатолий Архипович был для него мощным раздражителем, двигателем в его жизни. Только так патриарх рода ощущал потребность творить, жить, да и просто дышать со вкусом. Услышав, что у Назарова появился наследник, Городецкий опечалился. Он со страхом ожидал увидеть перед собой слабака, не способного удержать в руках технологическую империю, созданную прадедом. И до смерти своего оппонента поддерживал в себе это мнение. До тех пор, пока не встретился лицом к лицу с Никитой на погребении. И озадачился. Леонид Сергеевич умел отличать слабых одаренных от настоящих повелителей силы, умеющих запросто комбинировать стихии и мгновенно приводить в действие свои плетения, свернутые в скрипты. Да он сам умел щелчком пальца скрутить противника в бараний рог и держать себя на энергетической подпитке, особо не напрягаясь. Мальчишка его переплюнул. Он оказался обладателем полной силы, наполняющей его ауру, как из неиссякаемого источника. Мало того, тройная защита броней покрывала его полевую структуру. Знакомые плетения, которые Городецкий рассмотрел с помощью магического зрения, наводили на мысль, что у Назарова жена Берегиня. К его чести об этом мало кто догадывался, кроме нескольких человек, проживающих в Петербурге. Почему он так решил? Его Светочка плела такую же кольчужку, только с небольшими вариациями. У каждой Берегини свой почерк, но основа защитных комбинаций одна и та же. Поэтому патриарх осторожно поделился своими соображениями с женой, на что получил указание настоятельно пригласить молодых супругов Назаровых на обед. Конечно, она очень огорчилась, что княжна Тамар не приехала. Что же, интересно, его любимая жена рассмотрела в Никите? Вот поэтому Городецкий ожил, когда понял, что правнук Назарова изрядно попортит ему крови. А значит, борьба продолжается. Патриарх давно плюнул на межевые спорные земли. Его натура жаждала столкновения с сильным противником. Мальчишка оказался достойным своего прадеда. Вон, уже успел загородную дорогу в хлам разнести. Только появился в Вологде, врагов нажил. Для Леонида Сергеевича это являлось показателем силы, бесстрашия и отсутствия колебаний в принятии решений. Каким, впрочем, он был и сам. А его дети-глупцы не понимают, почему глава рода так упорствует в своих желаниях. Может, когда-нибудь дойдет? «Мы совсем не о том сейчас спорим», — Никита решил не переходить невидимую черту, за которой начнутся склоки и взаимные обвинения. Все-таки он был в гостях, и обижать хозяйку, которая ему очень понравилась, не хотелось. «Так что вы скажете о моем предложении?» «Скучно», — поджал губы Городецкий. «Понимаю», — слегка улыбнулся Никита и обвел взглядом семейство патриарха. Старший сын слушал с вниманием, а младший вовсю болтал с женщинами, не обращая внимания на сцепившихся глав родов. Только девушки старательно избегали прямо смотреть на него. Как-никак мать была рядом и контролировала их поведение. Их очаровательная простота изрядно повеселила Никиту. Ужин закончился на пристойной ноте. Почти все дружелюбно попрощались с молодым волхвом, а Светлана Павловна, оставшись вместе с мужем в парадной, сказала: «Очень рада, что познакомилась с тобой, Никита. Не обращай внимания на ворчание моего старика. Он давно не высовывает нос из имения, и новые люди для него — глоток свежего воздуха. Ну, характер, конечно, не сахар». «Дорогая, перестань расписывать мои достоинства», — проворчал Городецкий. «Кому надо, сам разберется». «В следующий раз обязательно приходи со своей Берегиней», — улыбнулась хозяйка. «Хочу познакомиться с Тамарой Константиновной». «Обязательно», — кивнул Никита и задал важный для себя вопрос. «А вы, Светлана Павловна, тоже ведь Берегиня? Просто я не умею классифицировать одаренных женщин. Вижу потенциал, мощь, силы, какие-то узоры, а вот как правильно истолковать, в каком ранге кто находится, не могу». «Скажи Тамарочке, что она правильно вычислила мой ранг», — снова улыбнулась женщина, «особенно по защитным узорам моего несносного мужа». Никита вышел на крыльцо, вдохнул в себя сырой, пахнущий приближающийся весной воздух. Мягкая ночная темнота рассеивалась светом фонарей, частично погашенных. Но аллея все так же светилась, переливаясь на легком морозце всеми цветами спектра. Подъехал Полозов. Никита хлопнулся на сиденье, слуга аккуратно закрыл дверцу. «Все, гони домой», — сказал Никита, чувствуя, что слегка перебрал с алкоголем. «Нужно почистить организм, дабы завтра на трезвую голову поговорить с Коваленко. До отъезда в Петербург оставалось 3 дня, а нерешенные вопросы не спешили исчезать. И самый главный из них — как вытащить замурованный сейф из подвальной стены?»